Мир вам. Господь, помянем всех умерших и живых, особенно живых, но не оживших, свои молитвы в общую вложивши, мы Господу помолимся о них. Помянем братья старых и больных в приютах, карантинах и больницах, о тех, о ком уж некому молиться, мы Господу помолимся о них. Помолимся о близких и родных, о тех, кого считаем мы врагами, о тех, кто путь бросает камень. Но мы, Господь, помолимся о них. Помолимся мы также о себе, о том, если с нами что случится, нашелся кто мог за нас молиться. Мы Господу помолимся о том.